И еще больше начинаешь задумываться над тем, а сколько же они успели переправить островитянам землян. Нет, действительно, по прикидкам Игоря выходило немало. И сколько тогда секретов перетекло к аборигенам? Но неужели среди такого числа пленников не мог оказаться какой-нибудь любитель Ютуба и лайков? Эти ребята ради признания готовы трудиться, не покладая рук, постигая что-нибудь полезное. Хм. Или все эти ролики в инете не что иное, как разводка? Или все же невьянцам и впрямь везет, и островитяне пока не заполучили ни одного достаточно ценного кадра?